не убежишь. Роща зашумела листьями. Между деревьями мелькнуло что-то белое, и сабля сама прыгнула в руку, но тут же Олег услышал блеяние. Счастливый козленок, болтая обрывком веревки на тощей шее, скакал по роще, а его преследовала девочка, та самая Аленка, что недавно сидела с котенком на коленях неподалеку от дома Бориса. Ведун застыл, не двигаясь, подпустил беглеца поближе, а потом прыгнул и прижал волочившуюся по мху веревку ногой. — Спасибо тебе, дядя Олег! — подбежала запыхавшаяся девочка, сразу огрев козленка палочкой по спине. — У, злый день! — Откуда меня знаешь? — Деда Борис рассказывал. — Понятно. Середин намотал веревку на руку, разглядывая девчонку. Лет 6-7, глазастая, в смешном ярком платочке, ну, просто с детства знакомая шоколадка. Ты ему кем приходишься? Внучкой, Всеслава меня зовут. Это было уже интересно. Олег намеренно, не спеша, двинулся к деревне. Я тут волков видел. Не боишься за козленком так далеко убегать? Волки, чердеевы, слуги. Испуганно оглянулась девочка в сторону елового леса. Увидишь волков, сразу уходи. Это тебе тоже дедушка рассказал? Про волков-то? А это все знают. А еще что все знают? Будто невзначай ведун оттеснял Всеславу от кратчайшего пути, забирая мимо холма к озерам. Девочка то ли не замечала этого, то ли ей было все равно. Вот, скажем, колодец-то у дома твоего деда сухой? Сухой, просто ответила Всеслава. А я вот знаю, что им пользуются. Пользуются, только про это не надо бы наговорить. Давай-ка мы вот здесь присядем. Олег опустился на пенек. Удачное местечко. Кустарник скрывал их от деревни. Ты ведь никуда не торопишься, Всеслава? Не тороплюсь. Только дедушка всем запретил с тобой разговаривать. Всем, окромя Глеба и Яромира, попадет мне. А я защищу. — пообещал ведун. — Так что там в колодце, коли не вода? Мать говорила, вроде ход подземный в холм, но она уже давно умерла, а я не помню точно. А больше со мной про этот колодец никто не разговаривает. — Живешь-то у деда? Олег сорвал веточку, повертел в руках. — Надо бы хоть игрушку какую-нибудь ребенку сделать, дудочку. Но он не умел. — Нет, я у бабки Луши живу, ей веселее, и деду Борису спокойнее, под ногами никто не путается. А еще я дедев боюсь, чудные они. — Это верно, — вспомнил ведун о разноволосых братьях. — Всегда такие были? — Вроде нет, но я мала была, вроде раньше и разговаривали, и смеялись. Не помню, дядя Олег, не спрашивай, страшно мне. Всеслава уселась на корточки, пригорюнилась. «Детей в нашей деревне мало, играть со мной не хотят, сироткой дразнят. Поиграй со мной». «Во что?» — опешил Олег. «Да хоть в грелки». «Нет, не сейчас. В другой раз поиграю, обязательно. А пока давай еще поговорим. Ты в деревне всех знаешь? Вот Ратмира, знаешь? Не люблю его». Сморщила личико Всеслава, противный, и дерется, когда никто не видит. «Я тоже его не люблю», — усмехнулся Олег. «А Яромир, дед его, тоже внука не любит?» «Да его никто не любит, противный». «Ясно. И еще скажи, бывало ты во вражках?» «Ой, не ходи туда, дядя Олег», — подскочила Всеслава. Бабка Луша сказывала, там чародей всех заколдовал. Борис туда ездил весной с сыновьями, а вернулся. Лица на нем не было. Тогда и караулить дедев поставил. «Час от часу не легче», — вздохнул Середин. «Ни в чем тут у вас не разберешься. Вот что, Всеслава, как тебя бабка-то зовет?» «Она мне не родная», — — напомнила девочка. — А живет с Славой. Как же еще звать? — Ну да, ну да. С детской логикой лучше не спорить. Имя у тебя какое-то не деревенское. Так постой. Слава, у Бориса, выходит, дочь была? — Была, мать моя. Только умерла 3 года как. — А отец твой где же? — Отец в еловом лесу сгинул в скорости, потому как не умерла моя мама, — вдруг сообщила Всеслава и замолчала, поджав губы. — Не умерла, что же? — В лесу пропала. Сердито нахмурилась девочка. — Не будешь теперь еще со мной играть, да? — Да чего же? — Да уж от того, все говорят, кто в еловом лесу пропал без следов, того умрун чародей себе в слуги определил. — Ну, не обязательно же так, — вздохнул ведун. — Ладно, будет время, и с этим разберемся. Вот что, Славочка, больше мне пока задерживаться нельзя, а к тебе дело. Отыщи потихоньку в деревне Ратмирку, да скажи ему, чтобы шел тайком на дорогу к тракту. Но я его за поворотом ждать буду. Пусть лесом пробежит. Поговорить мне с ним нужно, хоть и противный. Сделаешь? А в другой раз поиграем в горелки. Точно поиграем, — строго переспросила Всеслава. Слово даю. Ну, ладно, не забудь. Сейчас передам. Только ты в еловый лес не ходи, дядя Олег. Раз поиграть со мной обещал. Девочка, забрав брыкающегося козленка, убежала. Выждав пару минут, Олег вышел из рощи с другой стороны и зашагал мимо деревни, прямо посередине дороги. Что толку скрываться? Если уж есть за ним любопытный глаз, то вблизи озерцов от него не спрятаться. У дома старосты стоял кто-то из его сыновей. На солнце поблескивал шишак. За плечом молодца ведун различил лук. — Спасибо, что не прицелился, — пробурчал он, помахав парню рукой. — Как в тире электрическая сила. Тот не пошевелился, будто и не заметил. Больше глядя на цепочку домов на холме, Олег бодро замаршировал по дороге. Возвращаться в озерцы сегодня он уже не собирался. Если крестик не подает сигнал тревоги до тех пор, пока оборотень не готов наброситься, то деревня может быть сплошь населена такими созданиями. Как относиться к словам девочки про овражки, непонятно, но соваться туда пока не стоит. Надо бы разыскать корень зла, мифического умруна-чародея. Да как, если не пускают волки? Олег попытался придумать, как справиться с серыми хищниками. Единственное, что пришло ему в голову, забраться на дерево с хорошим луком и перестрелять их оттуда. Вот только будут ли волки настолько глупы, чтобы стоять внизу и ждать смерти? Тем более, если это непростые волки. Крест внезапно нагорелся. Ведун выхватил саблю, покрутился на месте. Никого. Значит, просто след. Один из тех необычайно мощных следов магии, остающихся за сильной страшной нечистью. Бормоча про себя наговоры от сглаза, ведун пошел дальше, осторожнее. В деревне такие наговоры не помогли. Странный, почти незаметный морок наделил его неестественным спокойствием. За поворотом его уже ждал Ратмир. Увидев Олега, он изо всех сил зевнул. «Но как тебе наша деревенька, ведун?» «Деревенька как деревенька», — отозвался Середин, не спеша приближаясь. «Ты что в траве-то прятал?» «Ничего», — хмыкнул Ратмир. «Не твое дело. Чего звал-то? Не досуг с тобой лясы точить». «Было бы не досуг, ты бы не пришел. Что бы ты там в своем мешке не приволок, а староста об этом знает. Ведомо тебе?» «Откуда?» — дернулся парень. «А почему они тогда книги не забрали?» «Коли б я знал, что за книги так, может, и понял бы. Не твое дело, — опять окрысился мальчишка, поняв, что проговорился. Мои книги читаю, чтобы грамоту не забыть. А ты куда собрался, ведун? Удираешь. Скажи мне, что за колодец у дома Бориса? Что внизу? Проигнорировал Олег его вопрос. Ратмир помедлил с ответом, пиная ногой корни. Потом искоса взглянул на Середина. — А как ты думаешь, что там?